Ну раз ты настаиваешь, Рыбзю, Хамусуби, Масамуне, мое Сусана явило четыре руки. В руку с мечом, что была с правой стороны, вошел Масамуне. Во вторую правую руку, Рыбзю, в левую руку, Хамусуби. Вторая левая рука сформировала щит. Да, давай покажем этому миру силу. Силу учих. Сусана Амадары сформировала свои стандартные четыре клинка крисы. Мы столкнулись. Мое Сусана приняло на щит сразу два клинка. Рука с Масамуны атаковала голову Сусана Амадары. Одна из его рук заблокировала выпад. Раздался треск молнии и шум огня. Рыбзю и Хамусуби синхронно начали осыпать Сусана Амадары дистанционными атаками. Мадара попытался свободной рукой Сусана нанести удар уже по мне, но... Макутан. Макурьё но дзюцу. Древесный дракон обвил Сусана Амадары. Что? Мадара быстро разрубил дерево, но это мне и было нужно. Ясака Магатама. Я сформировал три тамаи, зарядил их силой огня Хамусуби и молнии Рыбзю и отправил в Мадару. Удар пришелся точно в него, раздался взрыв. В пыли я ничего не видел. Ха-ха-ха-ха-ха. Это было мощно. Сусана с Мадары слетела. Полагаю, мой ход? Спросил он. Я расслышал треск. Прямо из-под земли на меня напали деревянные колья. Они были быстрые и напали в неожидаемую зону. Сусана была пробита. И на закуску. Мадара метнул три тамаи в меня, а также десерт. Ясака Магатама. Две атаки врезались в мое тело, хотя от последней я успел защититься, пустив чакру по телу, а вот первая меня задела в полную силу, раскроив живот. Я влетел в ствол дерева. Я не собираюсь давать тебе время на восстановление. Катон. Гаукамисшицу. Лавина огня понеслась в мою сторону. Я действовал быстро, привычно, спустил души на регенерацию и ту же секунду выпустил Хамусуби. Он поглотил пламя. Прямо на ветке появился Мадара и попытался снести мне голову своей кусаригамой. Рыбзю атаковал его молнией, но попал в гунбай. Атаки Рыбзю мне хватило. Я призвал Масамуны и прыгнул к Мадаре. Мой меч столкнулся с гунбаем. Этот гунбай нельзя порезать, даже чакрой молнии и ветра. Проговорил Мадара. Опять Учиха Гайоши? Надоело. А что насчет этого? Я призвал из печати, что была на руке второй меч. К сожалению, я не смог разделить свою душу на большие части, дав этому мечу часть своей души. Но он и без того, довольно мощное оружие. Кусанаги, в моей левой руке нанес колющий удар в гунба и пробил его. И еще, я пустил чакру по мечу. Меч резко удлинился и пронзил Мадару. Он отпрыгнул, оставив гунбай. Секунды хватило мне, чтобы его запечатать. А ты полон сюрпризов. Впервые за весь бой в его голосе можно было услышать уважение. Надо же, клинок, что смог разрезать мой гунбай. Это меч Кусанаги но Цуруги, ответил я, демонстрируя меч. В этом мире нет ничего, чтобы он не мог разрезать. Даже Масамуны не обладает такими свойствами. Масамуны неразрушим. Даже если самый величайший мечник ударит по нему самым величайшим мечом, но Кусанаги имеет свое преимущество перед Масамуны, в способности разрезать все. И ведь я проверял, я смог разрезать им, без дополнительной подпитки, даже Сусанаа, а это уже уровень. Такой меч слишком опасен в чужих руках, так что я оставил его себе. Мой внутренний хомяк, рационализм, инстинкт самосохранения – все кричало. «Этот меч должен быть только твоим. Опасную игрушку ты себе раздобыл», — хмыкнул Мадара. «Ну как, готов к следующему уровню?» Он в этот раз призвал гуманоидное Сусанаа. Я отпрыгнул в сторону и тут же создал свое. «В этот раз Сусанаа, быстрее, ведь мы создали и ноги. Мы сблизились. Рыбзю, Масамуны, Хамусуби заняли свои места. Наша стычка породила взрыв». В этот раз Мадара учел ошибки и вместо атаки перешел к обороне. Я атаковал всеми руками Сусанаа, пытаясь вскрыть его защиту. Мадара отвечал быстрыми контратаками, после которых отступал, применял дальнобойную технику. Неплохая тактика, в Сусанаа чакры больше тратится на действие, чем на бездействие. И, хотя он раньше атаковал меня, но делал это не беспорядочно, экономя силы. Теперь он обороняется, заставляя атаковать меня. Тем самым, растрачивая мои силы, почему я поддаюсь на провокацию? Ну, так эта битва уже давно захватила мое сознание. Сильнейший Учиха, кому не хочется проверить свои силы против него. И с помощью своей тактики, Мадара вполне успешно теснил меня. Но он не знает о моей ловушке. Не только он владеет Макутаном, а именно им я и решил атаковать его. Но сначала, Сусанаа, Бурайкан, огромный белый шар был впечатан в Мадару. Его Сусанаа, вместе с ним, отлетела. Произошел взрыв. Белые молнии начали разрушать все, до чего могли дотянуться. Положение верное. Теперь, Макутан, Дзюк и Каутан, я направил деревья, которые были моими душками, в пыль, образовавшуюся от взрыва. Есть. Душки доложили, что Мадара схвачен. Теннотин Пуку, Рэйбзю, Хамусуби и Масамуны мгновенно оказались в одной руке Сусана и обрушили на место, где был Мадара, атаку. Еще больший взрыв, чем от Бурайкана, полностью уничтожил всю ту местность, что была за Мадарой, и на которой находился Мадара. Готов? Спросил я, и тут на меня обрушилось сразу три Ясака Магатамы. Они пробили Сусана и одновременно взорвались. Я вылетел с импровизированной арены. Ранения, они ужасны. Правая рука была оторвана взрывом. Никогда не теряй бдительности, пока не убедишься в смерти противника, сказал Мадара, находящийся в завершенном Сусанаа. Это твой конец, жаль, что на большее ты не способен. Вот дерьмо, а ведь Теннотин Пуку моя сильнейшая атака в той форме, а у него, нет, Мадару я задел, даже сейчас я видел ужасный шрам, что пересекал его тело от шеи до ног. Опять мгновение у меня заняло, чтобы начать регенерацию. Рука отрастет чуть позже, пока, мне нужно Сусанаа. Я активировал завершенное Сусанаа и поймал меч Сусанаа Мадары на свой щит. Ударная волна снесла всю нашу импровизированную арену и парочку гор. Интересно, улыбнулся Мадара, все-таки, ты не безнадежен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ты еще и конечности отращиваешь. Хаширама, кажется, я нашел тебе замену. Теперь давай повеселимся, Сиджи Учиха. Опять 25. Пафос в любой манге, основа основ. Но, порой случаются передозы. Мир, созданный по манге. Ладно, нечего жаловаться. Рука восстановилась. Посмотрим, что ты скажешь, когда проиграешь. Я атаковал Мадару. Он принял мой удар на клинок и ответил вторым клинком. Я увернулся от атаки. Мои крылья расправились. Мадара взмахнул мечами, образовав крестовидную ударную волну. Я принял ее на щит. И это был необычный щит. Я, наконец, решил его применить. Итанокагами. Мой щит Сусанаа трансформировался в левой руке. Где я смог его найти? О, искал я его долго. Обычно, щит выглядит как обыкновенное зеркало. И никто долго не смог бы понять его природу. Передавался он из поколения в поколение в храме солнца, который был на территории страны рисовых полей. Там ему поклонялись, как физическому воплощению солнца в мире, а нашли его случайно. Один из орочимаровских прихвостней грабанул этот храм. Никто не выжил, затем его поймали анбу скрытого листа. Зеркало доставили мне, а вот уже я понял о способностях зеркала. Как и меч Тацука, зеркало-щит абсолютно бесполезно в неэнергетической форме, а чакры жрет. Но я отвлекся. Я смог провернуть трюк Итачи и ввести его в свое Сусанаа. Удар был отражен щитом. Мой удар был парирован Мадарой, его удар я снова принял на щит. Мы махались минут 5. В итоге, нам придется перечерчивать очень много карт. Наконец, Мадара взлетел, я полетел за ним. Мы начали сражение уже в воздухе. Я налетел на Мадару снизу и ударил мечом. Мадара ушел в сторону и атаковал перекрестной ударной волной. Я принял ее на щит и запустил свою ударную волну. Желтая ударная волна не влетела в Мадару, а в землю. Улетел он с пути ее следования. Надеюсь, там никого не было. В Масамуны влетел Хамусуби. Рэйбзю влетел в само тело Сусанаа. Сусанаа наполнилась молниями, а от меча начал исходить огонь. Мы вновь сошлись в ближнем бою. И я побеждал, пока Мадара не применил Ринниган. И ведь мы уже распалились не на шутку, а чакры, что у меня, что у Мадары, половина. Значит, оставшееся будет решено Ринниганом. Ринбахингаку, провозгласил Мадара. Я вздохнул и активировал свой Ринниган. Вот они, тени Мадары, да еще и использующие Сусанаа. Для противостояния им нужна чакра мудреца. Я начал выпускать чакру режима мудреца в свое Сусанаа. Надеюсь, сработает. Тень напала, замахиваясь катанами, но я принял их на щит. Мечом я проткнул Сусанаа, и она исчезла. Невероятно. Я предполагал, что ты способен увидеть их, но чтобы ты смог уничтожить тень, удивился Мадара. Я использовал чакру режима мудреца, ответил я и атаковал огнем и молниями еще две тени, которые приближались с двух сторон. Понятно, сказал Мадара. Что же, не покажешь мне свою технику Риннигана? Ты ведь тоже пробудил его. Я хочу увидеть ее. Прояви уважение к своему противнику, Бикутонаама. Я направил взгляд на Мадару, игнорируя Сусанаа. Он на огромной скорости вылетел из своего Сусанаа прямо на мою атаку. Ринбахингаку. Он создал тени и атаковал меня ими. Я бросил Тамае, подкрепленные молнией и пламенем, Натиней продолжил атаку. Чебокутинси. Мадара запустил шарик вверх и спустя мгновение меня потянуло наверх. Мадара сложил печати и призвал метеориты. Он создал настоящий метеоритный дождь и опять призвал тени. Применение техники Риннигана. Один из метеоритов Мадары ринулся к нему на огромной скорости. Лишь Сусанаа спасло его в самую последнюю секунду. Получи. Я создал ударную волну и несколько Исака Магатама. Весь этот коктейль влетел вниз и спровоцировал взрыв. Ты в порядке, Цучикаге? Спросил ей. Ай-яй-яй-яй, моя поясница, пожаловался Цучикаге. Они все еще дерутся? Ага, раздался взрыв в небе, от которого затряслась земля. Блеснула вспышка и было срезано несколько горных вершин. Натуральные монстры. И с таким сражался мой батя. Не тупи, тогда Хокаге был гораздо слабее. Или ты считаешь, что твой отец имел шансы против нынешнего Хокаге? Спросил Цучикаге. Взгляни, он указал на две огромные фигуры желтого и синего цвета. Знаешь, после такого представления воевать мне точно не захочется. Мадара вылетел из Сусанаа на огромной скорости. Что это за техника? Задал вопрос Эй. Не может быть. Прокричал Дадай, наблюдая за битвой с помощью своего бейкугана. У Хокаге, Риннеган. Риннеган, спросил Анаки. Теперь понятно. Он стоит на голову выше нас. Нет, разница между остальными Каге и Хокаге, как между небом и землей. Мадара призвал настоящие метеориты. А еще, Хокаге проводил абсолютно бесполезные атаки. Он под иллюзией? Спросил Дадай. Нет, сказал Анаки, самый опытный шиноби из всех присутствующих. Такие, как они никогда не делают в битве чего-то просто так. Видимо, Мадара способен создать атаку вне видимого спектра. Но мой бейкуган, видеть его атаку могут лишь обладатели Риннигана, догадался Анаки. Эй тут же почувствовал, что в словах Анаки есть зерно истины. Возможно, он прав. Все-таки опыт бесчисленных битв, в том числе и с Мадарой в качестве противника, более молодым Мадарой. Мадара влетел в землю. За ним же влетел огромный метеорит, который бы его расплющил, если бы не Сусанаа. Но Хокаге решил атаковать. Желтая ударная волна образовала огромный кратер в земле. Сам Мадара был жив и здоров, хотя его Сусанаа было разрушено. Я приземлился на поле боя. Мадара находился в Сусанаа, почти разрушенном. Отлично, прокричал Мадара. Значит, управление гравитацией и скоростью движения объекта. Великолепная техника, Сиджиучиха. Покажи мне еще, я ведь все еще жив. А вот это уже бесит. Я применил почти весь свой арсенал против него. Это же Мадара. Ну же, я жду. Хаэм, раз ты решил не атаковать, тут же он заткнулся. Я приложил его Сусанаа мечом. Мадара потерял контроль и я этим воспользовался. Удар с ноги, и Сусанаа с Мадарой вылетает. Бикутонаама ушла на перезарядку. Я контролировал сразу 4 объекта, Мадару, 2 метеорита и скорость ударной волны, когда атаковал Мадару на земле. Еще 5 минут она не в зоне доступа. Мадара тем временем создал тени и атаковал меня ими. Сколько можно, Мадара, твои тени не являются для меня препятствием. Я расправился с ними и устремился к нему. Мадара восстановил Сусанаа и мы продолжили бой. Бой длился, мы обменивались ударами. Пару раз я задевал его Исака Магатама, он отвечал мне техниками, что применял при помощи Сусанаа, хотя я тоже это делал. В итоге прошло 4 минуты. «Хватит», — сказал резко Мадара, — «пора бы это заканчивать. Мы равны, по силе, точно. А я не люблю, когда в битве долго не наступает конец. Надо завершить эту битву». Кучиёси но дзюцу. Он призвал Гидамаза, и я ощутил всех 9 биджу внутри него. Хотя, Кушины там не было, это точно. Видимо, он решил воспользоваться бюджетным вариантом, как Обито. Настала пора и мне реализовывать мой план. Кучиёси но дзюцу. Я призвал твари Нагата и пустил их на статую. Для того, чтобы ему стать Джинчурики, он должен сложить определенные печати, но я не намерен ему это позволять делать. Хоть это и трудно, но я могу подчинить отдельную часть тела. Мадара создал деревянного клона и отправил его ко мне. Я в легкую разобрался с ним, спалив его огнем. Во второй раз он создал 2 клонов и они все активировали гуманоидные, незавершенные Сусанаа и устремились ко мне. 5 секунд. Мадара запрыгнул на статую и начал собирать чакру. 4 секунды. Я разобрался с 5 клонами одним взмахом. Мадара начал создавать печати. Пес прыгнул на Мадару. 3 секунды до моей техники. Мадара отвлекся и уничтожил пса с помощью Ринба. Это он зря, пес особенный. появилось несколько голов. С другими зверями он уже разобрался, а собака будет кусать до конца. 2 секунды. Я послал атаку на Ринба и сбил его с пса. Пес опять прыгнул на Мадару. Мадар разозлился, иначе как объяснить мгновенное применение мисшицу? Секунда. Мадар начал складывать печати. Сейчас, Бикутонаэма, воскликнул я, нацелив правую руку на максимальной скорости в сторону от Мадары. Рука была оторвана от тела. Брызнула кровь, что оросила статую. Клоны Мадары исчезли. Мадар сориентировался быстро. Он создал руку из чакры Сусанаа и продолжил. Нет, я использовал Бикутонаэму и отшвырнул само тело Гидамаза от него. Мадар собрался с силами и призвал завершенное Сусанаа. И так видно, эта атака последняя. Он начал концентрировать в правой руке Сусанаа огромное количество Тамаи, Аматерасу Ноджитка. Казнь Аматерасу, огромное количество черного пламени, вместе с Тамаи Исака Магатама, сконцентрировалось на его 2 клинках. Дело дрянь, Шинно Каминойкари, гнев истинного бога, улучшенная версия Тенно Тенпуку. Клинок Кусанаги попадает в левую руку Сусанаа вместе с Хамусуби, а Масамуны с Рейдзю, в правую руку Сусанаа. Я образовал крестообразную атаку. 2 атаки столкнулись. Раздался взрыв пламени, молнии. Мир погрузился во тьму. Мое Сусанаа было пробито. Сам я отлетел в сторону, но применил на себя Бикутонаэму. Меня швырнуло в сторону Джуби. На ходу я начал формировать нужные печати. Джуби скрылся в дыму, который вошел в меня. Проснулся я во внутреннем мире. Посреди него выросло огромное дерево, из которого торчало 10 хвостов и морда кролика. «Стань частью меня!» – прокричал Джуби. Древо потянулось ко мне своими ветвями и обвило меня. Оно пытается меня поглотить. Риннеган загорелся в моих глазах. «Если кто и станет частью кого-нибудь, так это ты, станешь частью меня». Я начал перетягивать на себя 10-хвостого и перетянул, вполне успешно. Он вошел в мое тело. Тут же меня обуяла просто невероятная мощь. Я могу все, все. Мадара лежал, его тело было почти уничтожено. Сначала у него забрали руку, а это атака, 2 ноги. А в 500 метрах от него стоял Сиджи Учиха, поглотивший Джуби. Ксо, если бы он только не хотел сразиться с сильнейшим этого поколения. Вокруг Сиджи происходило нечто невообразимое, но в итоге, все пришло в норму. Внешность Сиджи изменилась. Волосы окрасились в белые, а поверх его одежды появилась мантия, белая мантия с 6 тамаи. В правой руке находился черный меч, а за спиной образовалось 7 черных сфер. Учиха открыл глаза. Вот она, мощь, невообразимая мощь. Я получил то, к чему стоило стремиться. Кха, Мадара схаркнул кровь, хотя сила Хаширамы начала заживлять его раны. Ну что, доволен, я признаю твою силу. Ты стал сильнее меня, сильнее Хаширамы. Я улыбнулся Мадаре. Эх, Мадара, а ведь, как персонаж ты был великолепен. Персонаж? Спросил Мадара. Это легче показать. Я активировал Шаринган и погрузил его в иллюзию. Спустя секунду, хотя для Мадары прошли все серии Наруто без филлеров. Вот оно что, улыбнулся он, то есть вся моя мечта, кха, была лишь иллюзией, иллюзией истины, ха-ха-ха. Хаширама был прав, а я не имел шансов. Да, кивнул я, надеюсь, ты не считаешь такой результат везением, это было бы неуважением ко мне. Ты поступил, как настоящий шиноби, правильно распорядился полученной информацией, положением. Жаль, Мадара остановил свое восстановление, сила Хаширамы еще не зарастила оторванную руку и 2 ноги, точнее, не закрыла раны. Так он истечет кровью, что я не смог так же. «Что ты делаешь?» – спросил я. «Пытаюсь умереть, как шиноби от достойного противника. Добей меня, или дай истечь кровью», – попросил Мадара. «Почему? Ты не понял, Сергей?» — спросил он, используя мое настоящее имя. «Хоть ты и занял чужое тело, ты смог стать шиноби, частью этого мира. Окажи мне честь, погибнуть от руки такого шиноби, как ты». Хаэм, я поднял черную катану и резанул по горлу Мадары. Булькающий звук разрезанного горла. «Спасибо». Мадара окончательно затих. «Покойся с миром, Учиха Мадара». Я склонился над ним и закрыл его глаза. Я сложил руки в молитвенном жесте. Все же, Мадара нисколько злодей, сколько жертва. У меня всегда была определенная жалость к этому человеку. Его использовали. Теперь же он мертв и умер, как он выразился достойно. Я встал и пошел в сторону остальных Каге. Настала пора нам разобраться. Я не видел весь мир под собой. Нет, я собираюсь оставить альянс шиноби после войны. Пусть он будет. Насчет, а останется он, если я уйду с поста Хокаге. останется, я найду способы протолкнуть правильных людей на посты Каге во всех деревнях. Таким образом у руля встанут адекватные люди, что будут приумножать силу, а не направлять ее на уничтожение всех и вся. Примечание автора. Вот я и закончил то, к чему шел. 20 вордовских страниц вам о чем-нибудь говорит, у меня главы побольше есть, но, я считаю, что эта глава, огромнейшая, достойна для сражения с таким шиноби, как Мадара. Именно такой я видел битву. Все по закону жанра, начинаем со слабых тычков, заканчиваем атаками на полконтинента. Что дальше? Таймскип на 15 лет. Глава кратко пояснит все итоги ЧВМШ. Затем, у нас встреча с богами. Почему в кавычках? Ну, вы же поняли, теперь, ГГМС и ОР, только теперь, арка 5, пора бы отдохнуть. Глава 70, на заслуженный отдых, 1, война закончилась смертью Мадары. Послевоенный совет был тем еще шоу. Каге наконец просекли, кто самый сильный в мире. На совет я заявился в своей новой белой мантии, с 6 черными тамае, что были размещены на воротнике моей мантии. Черный меч превратился в шар поиска истины. За моей спиной образовалось 7 шаров. Кожа приобрела неестественный бледный цвет, волосы тоже стали белыми. И на лбу выросло образование, что, как я подозреваю, прикрывало третий глаз с Ринни Шарингеном. Даже несмотря на то, что от 8-хвостого и 9-хвостого там были лишь огрызки, я смог стать истинным мудрецом 6 путей. 10-хвостый как-никак был возрожден. А сила? Свою жену я никогда не запечатаю. Ведь 10-хвосты – квинтэссенция всех 9 биджу. Аналогия – философский камень из стального алхимика. Там, правда, души людей были заперты внутри, но такого я ей не пожелаю. Может, будь это просто Курама, а не Кушина, я бы даже не сомневался. А 8-хвостого – фиг с ним, все равно, по моим расчетам, через пару лет, осколки чакры 9-хвостого и 8-хвостого восстановят истинные силы внутри Джуби. Тело Мадары, как и его глаза – я кремировал и полностью растер в пыль. Риннеган. Эта сила не нужна этому миру, люди прекрасно прожили бы и без нее. Хотя, может, я просто не хотел плодить конкурентов? Нет. Истинная сила Риннегана, Бейкугана, Шарингана и еще кучку дадзюцу раскрывается лишь у его истинного обладателя. Нагата и Мадара. У обоих был один и тот же Риннеган. Но сравнивать их по степени овладения способностями, просто неприлично. Ну да ладно. Совет прошел быстро. В ходе него казаки поинтересовались, не угодно ли их императору принять титул председателя Совета 5 Каге. По сути, премьер-министр. И да, это шиноби так с моей силой считаются. Абсолютную власть они бы мне не дали никогда. Прямо целыми деревнями бы полегли. Таким образом, я довольствовался новым титулом, некоторыми довольно богатыми преференциями для страны огня, и альянс шиноби продолжил свое существование. Шиноби просто не приемлют над собой единоличного правителя, если это другой шиноби, со скрипом, но они объединились в деревне. Они даже выбрали Каге, но просто провозгласи я себя правителем, и меня бы и мою деревню закидали бы трупами. Пойдем на компромисс. 5-го Хокаге, я хорошо проинструктирую. Альянс сохранится. Ну, а если не сохранится, просто прирежу ответственных. Послевоенное время ознаменовалось своими кризисами. Чего только стоит разборка в деревне тишины, туда ушли. Проблемная девочка... мужчина, переживший моральную травму в детстве, и Шикамару в роли холостяка, а вернулись. Повзрослевшая девушка, мужчина, что справился со своей моральной травмой, и вишенка на торте, старшая дочь Казекаги почти окольцевала наследника клана Нара. Разбирался я не столько с последствием резни почти 1000 нукининов и всякой швали, а с тем, что представители клана Казекаги начали слать Шикаку предложение, Шикамару перейти в скрытый песок. Глава клана юмора не оценил и пошел ко мне. Ну, а я задал классический вопрос. Кто такая Тимари и кто такой Шикамару? Тимари ни разу не наследница, лишь химиклана, которая должна выйти за достойного члена клана. Следующее мое предложение содержало поздравление молодоженам и начиналось с вопроса. А когда, собственно, свадьба? Выпали в осадок все. Лишь то, что я начал носить свою мантию мудреца на постоянной основе, спасло меня от сравнивания с дерьмом, а некоторых особо гневных от участи быть прикопанными во дворе. В общем, сошлись на том, что Нара, великий, без сомнений, сильный клан, заключили помолвку. Правда, Шикамару упорно пытался освоить Хирайшин, но хрен там плавал, Хирайшин даже я не освоил. С Кушиной было забавно, носились по разным деревням, Теперь-то мои теневые клоны способны прожить целую неделю, и это я не говорю о деревянных. Вот я и устраивал себе забеги со своей женой, в основном оседая на горячих источниках в стране горячих источников и истощая запасы первоклассного чая в стране чая. Цунаде узнала о моем покушении на геном ее деда, но по ее словам, а что с вас, учих, взять? Хотя я очень нещадно упирал на то, что если бы не геном первого, я бы не победил Мадару. Ну и Джирая, как мог, смягчил со своим новорожденным сыном ее характер. Цунаде взялась за ум, хоть и не на должности Хокаге, но на должности номинальной главы клана правила позволяли лишь мужчинам наследовать клан. Это у учих случались казусы, из-за того, что иногда появлялись довольно сильные кунайчи. Пока Хаширама, второй, не подрастет, она будет руководить кланом Синджу. Следующее, что случилось, атака обезумевшей девочки из клана Чинойки. Тот случай мы решили без резни, Саски на пальцах объяснил малютке, который, кстати, почти 20, как ведут себя дети, а как взрослые. Ее проняло. На мое сожаление, они решили влиться в скрытый туман. В принципе, не стоит излишне тянуть одеяло на себя, я не собираюсь вечно быть Хокаге и если переусердствую, моим потомкам это припомнит. Потом случился бум. Во всех смыслах, большой бум. На землю явился Тонери, мать его я о нем совсем забыл, а от Цуцуки и захватил, на правах я сильнее, значит ты моя самка, Ким Кардашьян только что поперхнулась, Хинату Хьюгу. Отряд в виде Наруто, Рыдина, Саске и Шикамару полетел вбивать мозги долбанутому на голову, и даже мне пришлось поучаствовать, ибо этот псих решил обрушить Луну на Землю. Ну, а я просто помог Луне остановиться с помощью контроля гравитации Риннигана. Сказать, что парень охренел, ничего не сказать. Он что, думал, что о Цуцуки здесь боги? Вот так, без разведки, похитил кунайчи из моего селения и наскочил на истинного бога. Жаль, что я не могу спросить, понравилось ли ему. Рейдин быстро расписал на морде Тонере все недостатки столь опрометчивого решения, как похищение его невесты. Мда, Рейдин стал монстром, очередным. Освоил мой сынок все режимы мудреца-медведя и даже истинный режим мудреца, комбинируя методы всех трех видов мишек. В чем особенность истинного режима мудреца-медведей? В том, что это долбанный чит. Он обладал двумя техниками. Первая позволяла, даже в движении, копить чакру мудреца, а вторая высвобождала ауру личности, так Шубсан называл покрытие все тело Рейдина алой чакрой, которая уж больно походила на таковое у Наруто при покрове Курамы. Ну и к слову, Рейдин понял, как он мне признался, что надо поскорее жениться на красотке Хинате, пока не приперся очередной божок делать ее своей самкой. Сказано, сделано. Кушина плакала взахлеб от радости, я подсчитывал во сколько зарплат Хокаге, которую я и так изрядно сократил, нечего зарабатывать миллионы рио, когда другие получают в сотни раз меньше, встанет оплата торжества. Данза на пару с Хирука ходили по деревне, смотря то на Хьюг, то на Учих, то на Кушину и бормотали что-то по типу. Вполне возможно, да, а что если так, второй парой нового поколения оказалась пара Наруто и Сакуры. Одно предложение руки и сердца вызывало у меня приступ смеха Дайкоты. Сакурой тут была довольно громкой девушкой, а Наруто, он унаследовал силу отца, но характером в плане отношений с окружающими все же больше пошел в мать. Миру была кроткой, да не поседой, что легко лезла за новым словцом. Шутка ли, в аниме и манге она звала на свидание самого Кисами. Но в общении с противоположным полом, Наруто был сама неуверенность. Он быстро начал пороть чушь, из-за которой быстро огребал от своей девушки. В итоге вместо слов Наруто Сакура, «Выйдешь за меня?» в кафе услышали Наруто, «Ты хочешь на мне жениться?» «Хорошо, я согласна». Несколько клиентов кафе из-за истерического хохота пришлось ввести в искусственную кому, ибо они просто не могли остановиться. Саске и Ай не торопились, даже Киба успел найти кошатницу, что работала в оружейной лавке Учиха. А Саске и Ай развивали свои отношения долго. Наконец, когда Хината уже начала ходить с животиком, они решились. Эх, тишина, благодать. Только 2 года, как сложил обязательства Хокаге с себя. Кого выбрать? О, кандидатов было много. Тут и Цунаде с Джирой, которые быстро просекли в чем суть и свалили на курорт, на другой континент, Шисуи, хотя тут скорее Конан хотела, чтобы ее муж стал Хокаге. В конце концов, Шисуи прочили невесту из младших семей клана, но тут вышла Конан. Он женился на ней, но даже сейчас красавица не может сойти за своих и коллеги по клану, в смысле, жены остальных учих, ее не очень жалуют. А Шисуи Хокаге ей бы помог. Хакуюки, что стал джонином С-ранга. В принципе, ему бы со своим гаремом управиться, так что он сразу смылся в закат. Кушине шапку я даже не предлагал. Точнее, она тоже смылась в закат. Данза. Нет, не смешная шутка. Он отличный разведчик, человек-радикалист. Но правитель не всегда должен принимать радикальные решения. И еще целый вагон. Кстати, поезд изобрели других кандидатов. Но в итоге, в лидеры выбился Саске, подстегиваемый своей еще более расчетливой, чем Конан, женой Иридин, подстегиваемый своим моральным кодексом защиты любого жителя скрытого листа. Спор решили традиционно, в схватке, где еле-еле, душа в теле, победил мой сын. Фугаку вздохнул с облегчением, он-то прочил Саске в главу клана. Рейдин получил шапку, должность пятого Хокаге. С моим уходом, председателем альянса сделали Даруи, который канонично стал Рейкаге. Новым Цучикаге стала Курацучи. Казекаге сначала планировали сделать Тимари, но она упорхнула в лист. В итоге, Баки остался при делах. Впрочем, я слышал, он нашел ребенка с геномом третьего Казекаге. Видать, новый обладатель шапки найден. Осталось лишь огранить его талант. Мей уступила свое место не Чиуджира, АО. Так вот, альянс за годы своего существования вгрызся в этот мир. В мире полно всяческих психов и есть на ком отрабатывать техники. Так что вопрос об угасании шиноби не стоял. Даймё друг друга, за годы войны, успели не взлюбить. Но новое поколение даймё к этому, пока не приобщилось. Чего только стоит женитьба сына нашего даймё на старшей дочери даймё Молнии. Такие дела. Дорогой, рядом плюхнулась Кушина. Ни я, ни она, нисколько не состарились за все это время. Наша сила невероятна. Над ее головой красовалась перевернутая восьмерка, да и над моей тоже. Бессмертие. Я его не ждал, а оно ко мне пришло. Разумеется, бессмертие от естественных причин. А в битве я, может, и умру. Куда отправимся? Слышала, новый ресторан открыли в стране демонов. Говорят, там прекрасные такаяки, сказал я. Деда, деда, бабушка, к нам прибежал Макото Учиха, как несложно догадаться по внешности, ребенок был моим внуком и сыном Рейдина. Аки тоже имел детей, у которых раскрылся настоящий талант фуин даже покруче, чем у моего первого сына. И именно Аки, мой второй сын, возродил клан Узумаки, слышали, экзамен на Чунина, все-таки у нас, Макото получился Учихой, истинным. Шаринган, огонь в качестве основной стихии, ветер в качестве дополнительной. Будешь участвовать? Спросила Кушина. Ага, кивнул он. Конохамару сенсей предложил. Ясно, кивнул я, что-то у меня странное предчувствие, а что именно понять не могу. Дорогой, посмотрела на меня Кушина. Ничего, я мотнул головой и встал, поправив свою мантию мудреца, что там говорила про новый ресторан в стране демонов. Когда закончится экзамен, как насчет того, чтобы туда наведаться? Экзамен шел своим чередом, хотя меня не покидало странное предчувствие. Что-то странное стало с довольно знакомым мне человеком. Я резко прекратил ощущать незапечатанную часть восьмихвостого. Кто-то напал и одолел джинчурики. Что за хрень? И в аккурат во время того, как Макото эффектно и красиво уложил на лопатки шинки парня с геномом магнетизма, а затем вырубил его Учиху, сына Саске, на арену приземлился какой-то фрик. Впрочем, я сразу узнал нарушителя. Неестественно белая кожа, рога из головы и бейкуган, а также белые одежды. А от Цуцуки, что-то мне подсказывает, что следовало хотя бы посмотреть Боруто. Ладно, сколько раз я был в ситуациях, когда ничего не знал о раскладе. Кажется, это и зовется опытом шиноби. Широ Хатаке, который судил матч, быстро вылетел с трибуны без сознания. Ну хоть жив. А что касательно меня, я пришел за тем, кто обладает невероятным количеством чакры, по счастливой случайности, это ты, Сиджи Учиха, провозгласила Ацуцуки. Ты пойдешь со мной. Я более детально рассмотрел говорившего. Бледная кожа, серые волосы, сплетенные в хвост на затылке. Из его головы выступают два загибающихся вперед рога, напоминающих заячьи уши. У него женственные черты лица, а брови коротко обрезаны в знак его благородных корней. Он одет в традиционное одеяние белого цвета и мешковатые брюки. На ногах он носит гита, а на левой руке – черную перчатку, в которой вырезана дыра. Не сказал бы, что приятно тебя видеть, учитывая обстоятельства. Они устроили большие разрушения, хорошо, хоть Каге бдят, но, будь у тебя сестра или собака, я выбрал бы собаку. Сзади меня появился какой-то громадный фрик. Секунды мне хватило, чтобы дать сигнал Кушине не вмешиваться и отправить идиота в полет. Так, а это? У второго была бледная кожа, короткие, взъерошенные, серые волосы, окладистая борода и длинный рог над левым глазом. Он отличается крупными конечностями и массивным телосложением, а также ростом более 2 метров. Он надет в голубую рубашку с задними манжетами и высоким воротником, над которой носил серую подпоясанную броню. Также он носит серые штаны и плоские черные туфли с загнутыми носками. Чем больше шкаф, тем громче он падает. Кажется, вы не поняли, я активировал шаринган, придется объяснить на пальцах. Вам, здесь, не рады, убирайтесь. Примечание автора. Глава разрабатывалась параллельно с битвой Мадары и Сиджи, так что она была, фактически выделена еще позавчера. Но я наводил лоск, кое-что убрал, сейчас и не вспомнить. Кажется, было более подробно расписаны некоторые моменты, кое-что добавил, деревни тишины и клана чинойки вообще не было, но в итоге, ловите выжимку. Как вы поняли, дело близится к эпилогу. 2-3 главы на разборке Сао Цуцуки и это произведение можно оканчивать. Еще раз поясню формат путешествий ГГ. 1. Он и Кушина будут прыгать по известным мирам в своих телах. Никакого переселения душ. 2. Произведение будет выходить по воскресеньям 1-2 главы. 3. Первые 3 мира. Каноничные вероятности мира Наруто. Первый сезон перед Чунин Шикен, ТВМ-ша и ЧВМ-ша. 3 разных мира, то есть, появившись Сиджи и Кушина в первом мире, наворотили, что хотели и попали в Шиппудин, притом не тот, где наворотили дел. Дальше, как пойдет, эпилог, глава 71, на заслуженный отдых, 2, конец и начало. А Цуцуки стояли на арене, шиноби вытянули оттуда всех детей, но а Цуцуки вроде бы ими не интересовались, и хорошо, я прищурился, глядя на них шаринганом. Хм, есть еще один, третий. Рейдин, позвал я сына, есть еще один на Цуцуки, не появившийся здесь и сейчас, примерно на 9 часов, прячется на крыше. Идите разберитесь с ним, а я прикопаю этих. Ничтожное создание, хмыкнула Цуцуки с накидкой на рогах, думаешь, что сможешь противостоять нам? Это, указал он на здоровяка, Киншики Цуцуки, а я, Мамашики Цуцуки. Договорить он не успел, я резко сократил расстояние, среагировать они успели. Здоровяк принял мой удар кулаком в жестокий блок, но тут же получил по икрам ногой и присел на колено. Я забрался ему на голову, кунай выпорхнул из моего рукава и полетел в его голову. Огромный кулак Киншики вышвырнул меня с позиции для нанесения смертельного удара. Никчемное создание, как смеешь ты, Катон, Гакакию но Дзюцу. Огромный огненный шар выпорхнул и полетел в сторону Ацуцуки. Футон, Дайтоппа. Вакуумный снаряд усилил огонь. Совместная техника на огромной скорости сократила расстояние и врезалась в выставленную руку Мамашики. Мгновение и она была поглощена. Мамашики выставил вторую руку. Ринниган, серьезные ребята. Со второй руки сорвалась моя же техника, только в разы усиленная. Понятно, недавно была изобретена возможность запечатывать техники и высвобождать их без затрат чакры. Игрушки ниндзя ученых. Принцип схожий. Он поглощает технику правой рукой и высвобождает ее усиленную версию левой. Похоже, кстати, на способность Занпакта Укитоки из Блича. Кажется, звалось оно Сагьё но Катовари и делало то же самое. Суитон, Суиджинхики, Футон, Дайтоппа. Я усилил водную стену ветром. Комбинация ветра и огня погасила мою же атаку. Вообще, почему я не уклонился? Мне хватило бы скорости. Все просто, я хотел создать зону ограниченной видимости. А лучший способ – создать туман, пар, дым. Я даже разработал тактику против шиноби воды, в свое время, всегда применял простой огненный шар. В образовавшемся паре, преимущество у того, кто обладает лучшими сенсорными способностями. И зрение не работает так, как хотелось бы. Конечно, обладатели додзюцу способны что-то видеть, но даже их реакция замедлена. Полагаться на зрение – ошибка новичка. Шиноби использует все органы чувств. А они, Ацуцуки, как я понял из столкновения, обладают просто сверхсилой. Но никакого опыта ее применения, голая мощь и все на этом. Я почувствовал чакру из пара, активировали бейкуган, удачи. Я влетел в пар и напал на поглотителя техник. Сначала разобраться с обладателем Риннигана, а здоровяка убить, будет проще простого. Но здоровяка я недооценил. Если Мамашики создавал ощущение ребенка, которому просто дали невероятную силу, то Киншики имел какой-никакой опыт. Так что своего друга он заслонил и дал тому время отступить. Мамашики ушел, а я в пару столкнулся с Киншики. Он достал оружие из красной сферы из-за спины, я вытащил Масамуны, и мы столкнулись. Да, он определенно участвовал в сражениях. Мы обменялись ударами. У него есть, как сила, так и скорость. Я завращал мечом, совершая обманный маневр. В это время перехватил клинок обратным хватом и попытался проткнуть его сбоку. Он ушел в сторону. Удары сыпались, и я, все же, нашел парочку слабых мест. Бейкуган, конечно, мощное дадзюцу, но для сражения вблизи лучше подойдет шаринган. Видит чакру, что тот, что другой, но лишь шаринган не просто ее видит, но и предсказывает движение, копирует техники. И сейчас я демонстрировал все его преимущества. Я поднырнул под удар Киншики и нанес ему рубящий удар. Удар должен был лишить его глаза, но меч напоролся на рог. Мгновение, и он отпрыгнул. Не так быстро, Рэйбзю. Я зарядил молнию прямо в него. Его она прошила насквозь. Кха. Он рухнул на колени. «Скажи мне, Киншики Ацуцуки, ты боишься смерти?» — спросил я, подходя к нему. «Впрочем, я и без этого справлюсь», — похвалил я себя за то, что догадался пробудить Ринниган. Я нашпиговал его черными штырями. Пар рассеялся, и я лицезрел картину. Пятерка Каге разложила мамашики почти по запчастям. «Не действуют техники, ПФ, что за вздор?» — высокомерно фыркнул Даруи. «Если не действует на тебя ниндзюцу, кто нам запрещал использовать грубую силу?» — спросила Курацучи. «А во, да они жгут». Быстро просекли, в чем сила мамашики, и избили его в простой драке. «Ну и где твоя суперсила, а, Супермен?» «Хокаге и Мизукаге отправились за третьим», — сказал Баки. «Что делать с этим?» Я подошел к мамашике. «Откуда вы пришли, и зачем вам чакра?» — спросил я. «Кха, думаешь, я отвечу тебе, урод?» Я правой рукой поднял его над землей и начал душить. «Конечно, ответишь». Его тело начало биться в конвульсиях. «Что?» Его Ринниган, что высвобождает техниками, засветился. «Он собирается ударить по мне в упор». Тело действовало на автомате. Я отпрыгнул в сторону, выбросив его, и применил Сусанаа. Техника, что была комбинацией ветра, воды и молнии, врубилась в щит. «Лорд, мамашики, настала пора, я отдаю вам свою силу», — прокричал Жертрест. «Чего он там орет?» — спросил Даруи. «Ничего хорошего нам этого не предвещает, надо убить их». Баки понял ситуацию и взмахом руки создал клинок из ветра, отправив его в Киншики. «Я принимаю твою силу, будьте осторожны», — сказал Даруи. «Они жрут какие-то пилюли, усиливая себя». Киншики моментально трансформировался в какую-то черную субстанцию и прилетел в руки к мамашики. «Он», — проговорила Кушина, что приземлилась рядом. Мамашики начал есть фрукт. Он превратил своего товарища в фрукт и жрет его. Ужас. Все застыли в ужасе, боясь пошевелиться. «Так, стоп, они хотели мою чакру, мою силу, значит ли это, что он собирается сделать со мной то же самое?» «Нет, я не хочу быть съеденным в виде фрукта, да в любом виде не хочу». Тем временем мамашики трансформировался. Он стал гораздо сильнее, появилась сила, физическая, увеличилась чакра. «Его уровень чакры теперь не уступает твоему, Сиджи», — сказала Кушина. «Вы все сдохнете», — провозгласил мамашики. «Не переноси свою судьбу на других», — ответил ему я. «Никому не вмешиваться, его уровень силы не ваша проблема», — просто я ответил. Должен сказать, Каге довольно понятливые люди и просто отошли, начав помощь в окончательном эвакуации гражданских. «Кушина», — обратился я к жене, — «наложи самый мощный свой барьер, нельзя, чтобы мы начали резвиться на полную, не ограничивая себя территорией». «А как же, живо», — отчеканил я. Кушина кивнула и исчезла в шуншине. Через секунду над нами засверкали цепи. «Конга Фуса, ну что же, пора бы ему накостылять, но убивать не обязательно, уж очень мне хочется узнать, откуда эти придурки к нам заявились, и забью и поглощу душу». «Сразу душу поглотить не выйдет, надо подточить его уверенность в своих силах. Хочет меня съесть, перебьется». А Ацуцуки атаковал, и мы смахнулись в тайдзюцу. Его удары были быстры, сильны и точны. «Бейкуган, да, он бьет по тенкицу». Я отклонял его удары и контрактовал. Удар он нацелил в лоб, я пригнулся и атаковал его в живот. Мамашики уклонился и тут же схлопотал с ноги в подбородок. Его подбросило, а я исчез. Появился я над ним. «Львиная комбо». Я попытался провести серию ударов, но он словил мою ногу и отбросил меня, начав преследовать. Я остановился в воздухе и начал полет. Он перемещался быстро, но я быстрее. Моментальный уход в сторону, и я запускаю по нему сферы истины. Он уклонился от сферы, но тут же получает атаку. Душка, которую я подселил в землю, вырастила земляное копье прямо ему в живот. Он от него избавится, но до этого... Сусана, Тен-но-тен-пуку. Я направил атаку в него. Сейчас он занят и не успеет поглотить технику. Что и произошло, он даже руку под удар не успел поставить, как техника попала в него. Мамашики отшвырнула, я прыгнул и моментально оказался у него. Сусана деактивирована, в моей правой руке появился Бурайкан. Я впечатал ему свою технику в живот, отправив вниз. Раздался взрыв. Он выжил, это точно. Тело Мамашики лежало на земле арены. Ну что, я проткнул его штырями Ринигана и начал через них закачивать чакру в него, дестабилизируя его собственную чакру. Понравилось. «Пусти меня, смерть, я бог, слышишь, бог!» — прокричал он. «Сколько экспрессии!» — восхитился я, артист больших и малых академических театров. «Вот только экспрессия тебе не поможет, знаешь, что я с тобой сделаю, Ацуцуки?» — спросил я. «Я поглощу твою душу, воспоминания, знания, все это будет моим. Если ты и подобные считают себя богами, тогда я положил ему руку на голову, готовя технику, дьявол. Я вытащил его душу из тела. Так посмотрим, что несет нам день грядущий». Я углубился в изучение воспоминаний о Цуцуки. Ясно. Короче говоря, клан Кагуи — это невероятно сильные существа из иного измерения. Они считают себя богами, что проводит жатву чакры для самих себя. Вечная молодость, вечная жизнь. Им, вероятно, невдомек, что древо бога, через которое они получают плоды, можно использовать как средоточие силы. Именно древо бога есть Бжуби в мире Шиноби. И тот, кто запечатает его в себя, может жить вечно. Именно может, а не хочет. Иначе бы Рикуда был бы жив, но старику от чего-то не хотелось жить. Хотя и его понять можно, за жизнь он многое успел, и мать запечатал, и сыновей обучил, и внуков получил. Может, старик просто устал, неважно. Так вот, о структуре клана. Управляет им сильнейший. Именно так, никаких имен у лидера клана нет и не было. Раз в 1000 лет, они собирают сильнейших членов клана и устраивают битву формата «все против всех». Тот, кто последний будет стоять на ногах, становится лидером всего клана. Куда деются предыдущие сильнейшие? Они тоже участвуют в отборе. В отборе можно убивать, а можно не убивать. Так вот о чем это я. Мамашики очень гордился тем, что нынешним сильнейшим является его брат. И именно брат ему выделил лучшие поля для жатвы. Так вот, Мамашики тоже участвовал в отборе, но, в конце, проиграл своему брату. Потому что брат его уже был инициированным. Тут тоже все просто, как с ситами. Старшие члены клана выбирают себе младших и учат, а затем, подобно киншики, отдают им свою силу. Таким образом, получившийся инициированный всегда сильнее учителя. И что самое интересное, некоторые неинициированные сильнее инициированных. Такое бывает. Брат Мамашики не слабее самого Мамашики, прошедшего инициацию. Мда, видимо, надо как-то наведаться к этим идиотам и вытрясти из них все дерьмо. «Так ты говоришь, они невероятно сильны», — сказал ей. «Да», — кивнул я, — «некоторые неинициированные могут быть даже сильнее инициированных. Но каждый Ацуцуки – рядовой боец, на уровне шиноби С-рангов. Офицеры – стабильно С-ранг и командующие, которые к нам явились, ранг Каге. И еще кое-что, Ацуцуки берут свое голой силой, то есть опыт сражений у них присутствует, но не у всех». «Понятно», – кивнул Рейдин. «Пока они существуют, существует и угроза миру шиноби», – остальные Каге закивали. «Тогда я выношу вопрос о целесообразности атаки их измерения», – сказал Рейдин. «Отец», кивнул он в мою сторону, «сможет создать проход в их измерение». «Вопрос вынесен», сказал Даруи. «Кто за?» Руки подняли все Каге и даже Мифуни. «Тогда, надо определиться с типом атаки и кто с кем». «Сиджи-сан, что можете сказать по офицерам?» спросил Даруи. «Помимо самого Мамашики, ему равных по силам еще 3 человека. Сильнейшие сильнее его на порядок, но исходя из того, что я видел, не сильнее меня, примерно на том же уровне, что и я». «Это так», — произнес незнакомый голос. Реакция шиноби и самураев была мгновенной. Все ощетинились оружием, а я так и вовсе приставил меч к горлу Ацуцуки. «Кто ты?» — спросила Курацучи. Мужчина с широким носом, большими темными глазами и длинными волосами, собранными в хвост. На его подбородке нанесена метка в форме ромба, что-то с ней не так, а вот что, понять не могу. Какая-то странная чакра выходит из нее. Под левым глазом тату в форме римской цифры 4. Он одет в черный плащ с темно-бордовой подкладкой, а также светлые брюки капри и сандалии. «Мое имя – Джигин», – произнес мужчина. «Кто я?» «Скажем так, я сосуд». «Сосуд? Джинчурики?» – спросил Баки. «Что-то вроде. Это трудно объяснить. В общем, сойдемся на том, что я – еще и Ишики Ацуцуки. Моя история. Хм. Пожалуй, я расскажу вам ее. Ты ведь можешь видеть память? Ты видел память Десятихвостого?» – спросил Ишики, обратившись ко мне. «Я видел женщину в белом плаще и бейкуганом, но не более. Десятихвосты не обладает особым разумом. Это больше концентрация природной энергии. В общем, он больше сверхсильное животное. Тот, кого ты видел, Кагуя Ацуцуки, моя невеста», — сказал Ишики Джигин. «Невеста?» — спросил молчавший Ао. «А вы думали, как мы размножаемся? В этом мы похожи на вас, никчемных людишек. Так вот», — кашлянул он, — «моя невеста и я занимались сбором урожая. Для определения потенциала мира мы используем техники дальнего взгляда. Не обязательно нам заявляться на планету. Но вот, она увидела на вашей планете его, ублюдка. Ваша планета не обладала никакой ценностью для нас, но она украла божественное семя и отправилась с ним в ваш мир. В итоге, она влюбилась в некого Тинджи и родила от него двух детей-близнецов. Их звали Хамура Ацуцуки, Рейдин вздрогнул и Хагорома Ацуцуки, вздрогнул уже я, также известный, как Рикуда Сенин, мудрец шести путей и родоначальник Шиноби. И все же, начало Курацучи, почему ты сюда пришел? Кагуя все еще жива, ее можно возродить, но если возродить ее сейчас, она будет убита. В конце концов, она не просто украла семя, но и дала силу мира, а первое правило богов – не делиться силой с букашками. Отчеканил Ишики. «И ты?» – протянул Рейдин. «Я хочу вернуть Кагую, в этом мне поможет он». Кивнул он на меня. «Не бойтесь, ничего смертельного, а еще, сменить власть в моем клане, чтобы Кагуя не была преступницей». «Иными словами», — сказал Рейдин, — «ты хочешь воспользоваться нами, дабы мы помогли тебе победить богов, а потом самому занять это место, верно?» — кивнул Ишики, — «понимает, что лгать глупо, вот что я вам предлагаю. Ты», — кивнул он на меня, — «делишься со мной, скажем, десятой частью своей силы и воскрешаешь Кагую. Вы», — обвел он на взглядом, — «уже всех, помогаете мне свергнуть верхушку клана. Ты получаешь власть», — сказал Даруи, — «ты получаешь женщину», — усмехнулся он, — «а что получим мы? Я забуду о существовании вашего мира, раз и навсегда сотру его из архивов, исследований моего клана. А еще, выделю вам некоторые знания, не все, моего клана, особенно тебе, Сиджи Учиха. Я же вижу, тебе тесно в этом мире. Ты сильнее всех и не можешь найти себе занятие, я дам тебе технику путешествия по мирам, не просто мирам, а вероятностям миров». «Вероятностям?» – спросил я. «Да, у этого мира есть множество вероятностей, к примеру, Хокаге в другом мире может стать, скажем, он», – указал он на Минато. «Ох, ты недалек от истины, парень, но на путешествие по этим вероятностям нужно огромное количество чакры, у тебя оно, самое большое из всех, что я встречал. И все может получиться. Это будет твоя награда. А не станешь ли ты на нас нападать?» — сказал Эмей. «Когда уберешь сильнейшего из нашего мира, мы можем заключить контракт. Он будет действовать на мою душу», — ответил Джигин Ишики. «Видимо, ты просто по уши влюблен в эту Кагую», — резюмировал Баки. «За тысячи лет осознания предательства, мои чувства охладели. Все, что я хочу, вернуть ее и спросить, зачем, стоило ли оно того, предать свой клан, свою родню, ради чувств, мда, звучит, как драма. Впрочем, это она и есть». «Хорошо», — Даруи обвел всех взглядом, — «мы придем к соглашению с ним». «Да, я согласен на такой исход. Контракт, абсолютная способность. Мой опыт подсказывает, что он будет действовать, пока Ишики не умрет. 1000 лет – большой срок. Если он прекратит быть сильнейшим, есть у меня одна задумка на этот случай. Атака на измерение Ацуцуки состояла из одного единственного пункта: мы наваливаемся на сильнейшего все вместе. Ацуцуки уважают силу, и у них есть закон, что если член клана не видел, не смог участвовать в битве за титул правителя, то он имеет право прийти и сразиться с сильнейшим один на один. Ишики давно считали погибшим, поэтому у него с приходом были проблемы, да и не выглядел он, как изначальный Ишики. Парня, внутри которого он был, звали Джигин. Так что, стоило нам заявиться, как на нас тут же навалились. И что тут было? Зицу в Четвертой мировой войне и рядом не стояли. И если обычные члены клана были вполне себе убиваемые, то офицеры, тем паче, командующие, косили наших чунинов и даже джонинов. Но в итоге, личности Шики установили, и сражение тут же прекратилось. «Ты привел в наш дом смердов, Шики, для чего?» – спросил мужчина, выглядевший, как подросший мамашики. В отличие от мамашики у него не было бейкугана, но было другое дадзюцу. Синий глаз, кажется, его называют джоганом. По словам Ишики, это невероятно редкая мутация. Обладатели джогана обладают контролем над пространством и временем, над телами врагов. Способны видеть чакру, как бейкуган, ощущать эмоции и предсказывать грядущее. У Рэя была способность заглядывать в будущее. У Макашики – предсказание действий. Причем, в отличие от Шарингана, он предсказывает по чакре и только по ней. Ты можешь в последнюю секунду изменить движение мышц, но вот движение чакры в теле – нет. Короче, очередная сверхспособность глаз. И вообще, у меня возникает стойкое ощущение, что все дадзюцу произошли от Ацуцуки. Сражение между Ишики и Макашики было тем еще. Честно, я не ошибся с оценкой. Текущий Макашики равен мне в объемах и контроле чакры, но он на голову превосходит меня по части разнообразия ниндзюцу. Учитывая, что меня как раз в свое время и прозвали богом ниндзюцу, в академии в деревне, а все из-за моего контроля чакры и яркой предрасположенности именно к ниндзюцу. Но они творили черти что. Да, мы трое друг другу равны, но я бы не решился, после такой демонстрации просто так вступать с ними в бой. Наконец, Ишики смог одолеть Макашики. Сам он был изранен. Клан Ацуцуки столпился вокруг, образуя своеобразную арену. «Я забираю твою силу», — он наставил руку на Макашики. «Сейчас я сорвался с места, никто не был к этому готов. Ишики, может, и среагировал бы, но не в своем состоянии. Я оказался рядом с умирающим Макашики и моментально выдернул его душу. «Что ты творишь?» — прорычал Ишики. Клан Ацуцуки уставился на меня, активировав бейкуган. «Ты действительно думал, что я поверю вашей породе?» – спросил я. «Вы считаете всех вокруг мусором, а себя богами. Договорами с подобными вам ничтожествами нет веры. Душа была поглощена, а вместе с ней и знания Макашики. Да, он был равен. Нет, все же немного превосходил по силе. Так что я узнал многое. Техники, уловки, методы. Целый вагон всего. С этим надо разобраться. Уговор был. Помочь тебе убить Макашики. Про то, что ты должен поглотить его, уговора не было. Клан начал сверлить бейкуганами своего нового лидера. «Ты нарушаешь собственный контракт», – процедил Ишики. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, контракт», – засмеялся я. «Какой контракт? Разве я тебе не говорил, с кем ты заключаешь сделку? А, божок, или ты не знаешь мое прозвище в мире шиноби, красноглазый дьявол? Думал, я буду плясать под твою дудку? Нет, я сблизился с Ишики, что не успел прийти себя». Моя рука опустилась на его голову, и в мгновение я выдернул душу. «Как я и предполагал», — сказал я, анализируя его воспоминания. «Что там?» — спросил отошедший от шока Рейдин. «Он бы начал искать способ снятия контракта?» «Да, он имел несколько способов, и вполне достиг бы желаемого. Вот только, не зря я столько лет был Хокаге. Таких мразей я научился видеть насквозь, и это хорошо», — кивнул Даруи. «Что-то еще?» — спросил он, когда я двинулся в сторону разрушенного дворца Ацуцуки. Вообще, красивое было строение, построенное в японском стиле. Как неудачно туда влетела Биджуда Макушины. Он обещал мне технику путешествия по пространству времени между вероятностями мира. Так что я заберу ее, а потом мы вернемся с помощью моего Ринигана. Техника путешествия — это что-то с чем-то. Конечно, у меня хватит чакры лишь на один прыжок, потом пару часов восстанавливайся. Хотя я бы согласился и несколько лет восстанавливаться, все же, новые миры, столько всего интересного. А что если я могу попасть не только в миры Наруто, но и в другие? Интересно. Интереснее, чем бегать по миру, когда открывается какой-нибудь ресторан. Интереснее, чем писать книги. А я, после ухода с поста, издал мемуары, свои, естественно, многое там было подредактировано. Знание грядущего – это сила, о существовании которой я не хотел никому говорить. Так что, решено, я отправляюсь в путешествие. Мир спасен, мои дети не будут сражаться с монстрами. Конечно, может, они вряд ли станут такими же сильными, как я, но зачем им эта сила? Мир развивается, и пусть они идут своим путем, не моим. И уйду я не один. «Готово?» – спросил я у Кушины. Уходили мы втихую. Вчера была праздничная вечеринка, по причине убийства клана Ацуцуки, а сегодня утром, не все могли встать, все же, шиноби ты можешь быть С-класса, но Ацаки, организм не застрахован. Сегодня у кое-кого будет жестокое пробуждение. «Да», – кивнула Кушина. «Ты уверен, что записки хватит? Почему бы просто не поговорить с ними? Тебе напомнить, кто я? Я сильнейший в этом мире, они захотят, чтобы я в нем и остался, и был защитником. Нет, я ограничивал свою волю в течение долгого времени, будучи Хокаге. Не то чтобы мне не нравилось, но теперь, я хочу свободы, а они будут давить на жалость до последнего. Лучше уйдем по-английски, не попрощавшись. И да, если здесь будет опасность моего уровня, я пойму», я улыбнулся. «Мир, все-таки ставший для меня родиной, я его защищу, если что». «По-английски?» – спросила Кушина. «А, воспоминания одного из Ацуцуки», – сказал я. «Посетил он один интересный мирок, вот там и услышал это слово, вместе со значением. Неважно, лучше пошли, раз готово». Я вложил чакру в глаза. Нас ждало приключение и много чего интересного, но в кои-то веки меня не будут отягощать обязанности. Настала пора пожить для себя. Джитку. Гинджитсу это бунодзюцу. Прим. Автора с японского значит. Пространство-время. Прыжок через реальность. Чакра утекла в огромном количестве, появилась черная дыра, и мы шагнули в нее. Рейдин стоял на своей статуе Хокаге и читал письмо. Ему легко было узнать аккуратный почерк своего отца. «Отец», — чуть слышно проговорил Рейдин. Ему никогда не понять родного отца. Хотя, лишь сейчас он понял мотив его последнего действия, увидел всю глубину замыслов Сиджиучиха. А они в данный момент просты, ему стал неинтересен этот мир, и он просто ушел, забрав и маму. Все, что Рейдин мог им пожелать, счастливого пути, ведь они оба были явно не от мира сего. «Я не подведу, а касательно печати, надеюсь, она никогда не понадобится». Он перепрыгнул на голову четвертого Хокаге, которая была высечена рядом с ликами всех Хокаге деревни Скрытого Листа, и положил камешек в волосы, срастив его с одним из волос. «Теперь, печать отца навеки останется здесь. Если верить его словам, он сможет почувствовать неважное и вернуться в этот мир. И все же, Рейдин надеется, что когда-нибудь, отец и мама сами вернутся в этот мир, ведомые не чувством опасности, но желанием навестить. Навестить свой мир, в котором они родились и выросли». Рейдин испарился, Хирайшин перенес его в кабинет Хокаге. Отец ушел, но Хокаге не его отец, а Рейдин, а это значит, работу никто не отменял.